все выяснилось. В четверг, когда они с Элиной по обыкновению сели за обед и поболтать, Элина, как обычно, пила чай и ела принесенную с собой булочку. Сергей Петрович рассказал, что по телевизору снова показывали очередную банду, которая отбирала квартиры у одиноких стариков. «Ну, я и решил, — сказал Сергей Петрович, — что с этим что-то надо делать, а то я подставляюсь под удар». «И что вы решили?» — спросила Элина совершенно естественным тоном. «Я позвонил сыну, — рассказал Сергей Петрович, — и мы с ним договорились, что он скоро приедет, и я на него перепишу квартиру. Даже не разделю собственность, а просто перепишу на него целиком. Один владелец, который живет в Америке, теперь эта квартира бандитам никакого интереса представлять не будет». «Да, действительно, хорошая мысль», — сказала Элина и перевела разговор на другое. Сергей Петрович внимательно за ней наблюдал, однако как-то было не похоже, что ее взволновало его сообщение. «Ну и славно», — подумал Сергей Петрович. «Похоже, что Людмилыч ошибся». Элина, как обычно, доработала до 3 часов дня, попрощалась, как ни в чем не бывало, и ушла. В воскресенье она позвонила и сказала, что в понедельник на работу не выйдет, приболела. Предложила прислать на замену кого-то еще. В конторе Вики такие варианты были предусмотрены. Сергей Петрович отказался, пожелал скорейшего выздоровления и сказал, что будет ждать ее прихода. Во вторник позвонила Вика. Голос у нее был странноватый. И Сергею Петровичу вдруг неожиданно стало страшно. Непонятно почему. «Серень», — сразу спросила она несколько напряженно, — «а у тебя с Элиной какие отношения?» «Хорошие», — нервно ответил он. «Вполне». «А что? Что случилось-то?» «Ну, в принципе, ничего не случилось», — таким же странным голосом сказала Вика. «Но она мне намекнула, что ты к ней типа как приставал. Поэтому у тебя она больше работать не будет, и просила меня найти ей другую работу». «Вик», — потрясенно спросил Сергей Петрович, — «и ты этому дурдому поверила? Ты же меня 100 лет знаешь. Как я могу к кому-то приставать? Я что, быдло какое-то?» «Да нет, я тоже не поверила», — призналась Вика. «Я же действительно тебя знаю. Но что-то же все-таки произошло. Мне надо понять, что именно. Может, это она виновата? Я же отвечаю перед клиентами». «А тут все просто», — очень усталым голосом сказал Сергей Петрович и кратко обрисовал ей ситуацию. Вика некоторое время помолчала, обдумывая то, что ей сообщили. «Ясно», — после этого сказала она совершенно спокойно. «На какие там квартиры она рассчитывает, это, вообще говоря, не мое дело, хотя уже выглядит как-то не очень. Но что она клиента оговорила? Кстати, она понятия не имеет, что ты мой старый друг. Вот за это с завтрашнего дня она у меня не работает». Сергей Петрович промолчал. Он не знал, что на это сказать. «Ладно», — вздохнула Вика. «Прости, что так получилось». «Да ты-то тут ни в чем не виновата», — возмутился Сергей Петрович. «Наоборот, спасибо тебе большое». «Я могу к тебе еще кого-нибудь прислать», — предложила Вика. «У меня есть несколько дам в возрасте, тоже хорошо убираются и готовят». «Спасибо, Викусь», — сказал Сергей Петрович. «Но я пока возьму тайм-аут. Надо как-то обдумать то, что произошло. Да и не хочется мне пока чужих людей в доме». «Понимаю, да», — сказала Вика и тоже вздохнула. «Ладно, как надумаешь, звони». «Договорились», — сказал Сергей Петрович. «Спасибо тебе».